Под восторженные крики процессия свернула влево от войсковой канцелярии и ступила на территорию будущего парка, где уже были посажены первые саженцы, и стояло множество палаток и шатров. Над огромным расписным шатром, куда направился атаман со своей свитою и самыми видными гостями, полоскался по ветру флаг с древним гербом. Голый казак восседал на винной бочке при шашке, чудом державшейся на его обнаженном теле, и весело подмигивал, словно сказать хотел гостеприимно: «Войдите!» Платов вспомнил, при каких обстоятельствах появился этот герб. Когда-то давно, еще в 1704 году, царь Петр, разгуливая по улицам Черкасска, встретил едва-едва прикрытого остатками одежды загулявшего казака. Странно и одиноко билась сабля о его полуголый зад. «Эй, любезный!» — закричал Петр. «А где ж твое платье?» «Пропил!» — зычно ответил казак. «А штаны и шапка?» «Тоже пропил!» «Так давай мне и саблю, я тебе за нее сколько хочешь налью!» Но казак сурово посмотрел на царя и решительно замотал головой. «Не, саблю не можно. Сабли я все в походе добуду. И шаровары, чтобы срам прикрыть, и зипун новый получше, чем у иного боярина». Петр поблагодарил гуляка за такое ревностное отношение к оружию, распорядился поднести ему еще жбан медовухи с закуской, а властям войска Донского повелел заменить прежнюю войсковую печать с оленем, пронзенным стрелой охотника, на герб с голым казаком, сидящим при оружии на винной бочке. Столь легкомысленный герб просуществовал 100 лет и лишь при Платове был заменен новым. В шатрах и палатках, разбитых на территории будущего городского сада, были расставлены огромные столы, тесные от обильных закусок, бутыли и даже бочек с вином, водкой и медовухой. Прежде чем перешагнуть порог своего атаманского шатра, Платов обошел все другие палатки, предназначенные для созванных на пир казаков среднего и беднейшего сословия. У него в кармане был позолоченный кубок, присланный в дар умельцами из далекого Суздаля. На сверкающем золотом ободке старыми славянскими буквами были выгравированы слова: «Сторонись, душа, оболью!» На самом же деле, несмотря на такую забубенную надпись, кубок этот вмещал самую маленькую талику спиртного. То вынимая его из кармана, то пряча назад, Платов под всеобщее «ура» самолично нацеживал туда водочку из бутыли, обходя палатку за палаткой, и только в последней из них был разоблачен любимцем своим отменным выпивохой-плясуном Степаном Губарем. «Нет, это он, батюшка!» — заорал подвыпивший губарь, успевший заглянуть в его кубок. «И нет, человек хороший, обманывать казаков — превеликий грех!» «Да ты что!» — обрушился на него Матвей Иванович с наигранным гневом. «Разве я кого обманывал? Я же все до капельки выпиваю, да еще кубок потом вверх дном опрокидываю, или не так? Скажите!» С надеждой обратился он к стоявшим рядом, но кто-то из-за их спин возразил: «Так-то так, атаман-батюшка, кубок ты действительно переворачиваешь, да только в кубке том порция, что и воробью не напиться!» А Степан Губарь с ловко разыгранным примирением сказал: «Ладно, ладно, атаман-батюшка, если говоришь правду, то давай с тобой и обменяемся. Вот тебе мой граненый стакан, а я из твоего кубка хлебну». Под всеобщий хохот отставной Исаул опрокинул кубок и тотчас же с презрением поморщился. «Матвей Иванович, да разве двумя каплями мою душу облить можно?» «Соглашаюсь», — добродушно прервал его атаман. «Стало быть, ошиблись суздальские мастера. Такому великому грешнику, как ты, и ведра мало, чтобы душу облить.